Кира Уайт. Многоточие. Книга вторая. Глава первая. Нейт. Несколько минут остаюсь неподвижным, ощущая звенящее напряжение в каждой мышце. Я готов сорваться с места прямо сейчас, но мне приходится приказывать оставаться неподвижной чуть ли не каждой клетке своего тела. Через пелену ярости, застилающей глаза, наблюдаю за тем, как двое незнакомцев быстро утаскивают в сторону Хамви, стоящего прямо у моста, бесчувственное тело Джейн, а двое других следуют за ними. Мельком выглядываю из окна, смотрю на собравшуюся внизу толпу психов, которая все прибывает и прибывает. Черт! Беспомощность. Вот что я ощущаю. Чертова беспомощность. Самое отвратительное чувство, которое только могли придумать. Сейчас я ничем не могу помочь Джейн. Даже затуманенный яростью мозг дает команду оставаться на месте. Ведь я понимаю, что сквозь такое количество психов мне не прорваться. Я и без того потратил слишком много энергии, чтобы добраться сюда, но опоздал. В данный момент мне нужен отдых, который я не могу себе позволить. И на это у меня минимум три причины. Первое. Здесь слишком опасно. Не все психи могут оказаться достаточно тупыми, чтобы не додуматься забраться в здание. Тогда они найдут меня за считанные минуты. Здесь даже дверей нет. Вторая. Курт и Алистер. Надо найти их, потому что совсем скоро окажется так, что они будут гораздо ближе ко мне, чем Джейн, которую увозят слишком быстро. Ну и третье. Джейн. Сразу после того, как встречусь с парнями, я должен найти ее и вытащить из лап похитителей. На данный момент я все еще чувствую контроль над собственными эмоциями, что дало мне присутствие Джейн. Но по опыту знаю, про это продлится недолго. Еще раз осматриваю окрестности, хотя знаю, что ничего полезного не увижу. Отсюда не забраться незамеченным в соседнее здание. Придется выйти наружу и столкнуться с превосходящим по численности противником. Но можно поискать другой путь. Тяжело вздыхаю, последний раз смотрю на психов и отворачиваюсь от окна. Выхожу из помещения и оказываюсь в полутемном коридоре с серыми стенами. Медленно продвигаюсь к лестнице, стараясь не создавать лишнего шума. Мне нужен подвал. А чтобы попасть туда, придется пересечь открытый холл первого этажа. Если психи заметят меня, это будет означать только одно – конец. Мой конец. Спускаюсь на первый этаж и оглядываю то, что должно было стать вестибюлем, но так и не стало, ведь здание не успели достроить до наступления апокалипсиса. Внутри нет ни одного психа, а вот снаружи их полно. Они заняли всю набережную. Некоторые, не самые тупые, запоздало догадались попробовать забраться на мост тем же способом, что и Джейн со Стивеном. При воспоминании о последнем в голове ощущается болезненная пульсация. Очередная потеря, которую всем нам придется пережить. Какое-то время наблюдаю за психами. Парочка из них лезет по перекладинам крана. Остальные стоят внизу, задрав головы и утробно дышат, словно стая загнанных псов. Двое забираются достаточно высоко, прежде чем один из них срывается и, утягивая за собой сородича, валится прямо в воду, поднимая при этом тучу брызг. Рычание остальных становится чуточку громче, мне даже чудится, что я слышу в нем нотки разочарования. А еще понимаю, что это отличная возможность, ведь они максимально отвлечены. Немедля ни секунды бросаюсь через холл в сторону проема, ведущего в подвал. Я заметил его еще в тот момент, когда только оказался в здании около получаса назад. Пересекаю большую часть расстояния, на секунду оборачиваюсь и стискиваю зубы от досады. Минимум четверо заметили меня и спешат следом. Если я не уберусь поскорее, их может стать в 10 раз больше». Ни на секунду не притормаживаю, влетаю в пустой дверной проем и сразу же начинаю спуск по лестнице. Очень надеюсь, что не гоню сам себя в ловушку. Поднимаю правую руку, чтобы она оказалась на уровне груди. На кончиках пальцев вспыхивают искры, освещающие путь. Оказавшись внизу, даю себе секунду на осмотр помещения, стены и потолок которого окутывают трубы различной величины. Слышу топот преследователей и бегу в сторону еще одной двери. Понятия не имею, заведет ли она меня туда, куда надо, но ее хотя бы можно закрыть. Ведь в отличие от всех остальных помещений, этот дверной проем не пустует. Не глядя, посылаю несколько вспышек себе за спину и перевожу дыхание. Надо беречь силы, иначе я могу просто отключиться. Такое уже случалось однажды, но в тот момент меня укусили. Плюс, по ощущениям, энергии я потратил гораздо больше. Хотя точного своего предела я не знаю. И тогда со мной была Лав, которая охраняла меня, пока я находился без сознания. Сейчас я один. Забегаю в очередной коридор, который по виду идентичен предыдущему. Захлопываю за собой дверь и упираюсь в нее спиной. Быстро оглядываюсь. Не вижу ничего, чем можно было бы подпереть хлипкое деревянное полотно позади меня. Зато я вижу то, для чего вообще все это затеял. Люк. Он примерно в 3 метрах от меня. Пока психи не добрались сюда, бросаюсь к нему и дергаю с излишней резкостью. Петли издают пронзительный скрип, а крышка едва не отлетает в сторону, и я в последний момент удерживаю ее. Времени разбираться, безопасно ли там внизу, у меня нет, поэтому я тут же начинаю спуск. В этот момент с грохотом распахивается дверь. Посылаю очередную порцию вспышек, ныряю в темный тоннель и захлопываю за собой люк. Спускаюсь всего на пару ступенек, когда одна из них обрывается. От неожиданности не сдерживаю чересчур громкое ругательство. Повисаю на ручке люка. Надеюсь, она не отвалится. Нащупываю ногой следующую перекладину и с силой давлю на нее, чтобы проверить на прочность. Вроде держит крепко. Град ударов сыплется на люк над головой, и я быстро склоняюсь к наполовину отломанной ступеньке. Несколько раз раскачиваю металлический прут из стороны в сторону, пока он не отрывается. Приподнимаюсь и вставляю его между ручкой люка и потолком. Это хоть на какое-то время задержит психов. Осторожно спускаюсь на дно тоннеля и осматриваюсь. Коридор расходится в разные стороны, и освещения не хватает, чтобы понять, есть где-то поблизости еще один выход или нет. Хотя мне и не надо поблизости. Убедившись, что я здесь один, делаю глубокий вдох и закрываю глаза, отстраняясь от посторонних звуков. Сначала чувствую только затхлый воздух и застарелый запах канализации. Но вскоре все это отходит на второй план. Активирую маяк. В первую очередь проверяю Джейн. Она на приличной скорости продолжает удаляться от города. Стискиваю зубы, ощущая бессильную ярость. Стряхиваю головой, прогоняя это чувство. Сейчас оно мне не поможет. Сначала нужно выбраться. Нахожу Алистера. Они с Куртом расположились удивительно близко, всего в 3 километрах отсюда. Открываю глаза и смотрю направо. Именно туда мне и надо, чтобы найти своих людей. Бросаю последний взгляд на люк, в крышку которого продолжают долбить психи. Перевожу дыхание, максимально приглушаю свет, оставляя всего несколько искр, способных разогнать ближайшие тени, и направляюсь в нужную сторону. Сейчас, когда я знаю, куда идти и что делать, в первую очередь я вспоминаю Стивена. Мы не были друзьями, даже простого общения между нами было крайне мало, но это вовсе не значит, что мне все равно. Несмотря на свою холодность и отстраненность, в трудную минуту он не бросил Джейн. Не сбежал, оставив ее самостоятельно разбираться с проблемами. Он до последнего был с ней, и я благодарен ему за это. Стивен спас Джейн от психов и умер, оказавшись перед другим врагом. Я видел, как это произошло. Его просто вырубили, а потом застрелили. Что за ублюдки так поступают? И именно в их лапы попала Джейн. Невольно ускоряю шаг, чтобы быстрее добраться до Курта и Алистера. Надеюсь, Джейн увезут не слишком далеко. Ведь нам предстоит выбор.